Книга третья. Филадельфия. Вторник, 7 октября, 16:00. Настало время разделаться с Чарльзом Стэнхоупом. Те другие, чужие люди. Чарльз, ее любимый, отец ее неродившегося ребенка, так легко предавший обоих. Эрнестина и Эл провожали Трейси в Новоорлеанском аэропорту. «Я буду скучать по тебе», — сказала Эрнестина. «Ты перевернула этот город вверх жопой. Жителям следовало бы избрать тебя своим мэром». «Что собираешься делать, Филли?» — спросил Эл. Она сказала им не всю правду. «Вернусь на прежнюю работу в банк». Эрнестина и Эл обменялись взглядами. «Они знают, что ты приезжаешь?» «Нет». «Но вице-президент хорошо ко мне относился». «Это не проблема. Хороших операторов трудно найти». «Ну тогда желаю успеха. Не пропадай. Держись подальше от неприятностей, детка». Через 30 минут Трейси уже сидела на борту самолета, направляющегося в Филадельфию. Остановившись в отеле «Хилтон», Трейси отпарила над ванной, наполненной кипятком, свое единственное приличное платье. На следующее утро в 11 часов она вошла в банк и направилась к секретарше Кларенса Дезмонда. «Привет, Мэй!» Девушка так смотрела на Трейси, словно видела привидение. «Трейси!» От неловкости она не знала, куда глаза девать. «Я... как ты?» «Отлично. А мистер Дезмонд у себя?» «Я не знаю. Я посмотрю. Извини». Она вскочила со стула, в смятении поспешила в кабинет вице-президента. Через несколько минут она вышла. «Можешь войти». И секретарша отпрянула в сторону, когда Трейси подошла к двери. «Что это с ней?» С удивлением подумала Трейси. Кларенс Дезмонд стоял у своего стола. «Здравствуйте, мистер Дезмонд. Вот я и вернулась». Бодро поприветствовала его Трейси. «Зачем?» Голос его был неприветливым. «Определенно неприветливым». Это поразило Трейси. Но она энергично продолжала. «Ну вы же сами сказали, что я лучший оператор по компьютерам, которого вы когда-либо видели, и я подумала...» «Вы подумали, что я возьму вас на прежнее место?» «Да, сэр, мои навыки остались при мне. Я могу еще...» «Мисс Уитни, я сожалею, но то, о чем вы просите, невозможно. Я уверен, что вы понимаете. Ведь наши клиенты не желают иметь дело с теми, кто отбывал срок в тюрьме за вооруженный грабеж и покушение на убийство. Это вряд ли соответствует высоким этическим нормам. Я думаю, что ни один банк не возьмет вас, узнав о вашем прошлом. Я бы посоветовал вам поискать занятие, более соответствующее вашему теперешнему положению. Надеюсь, вы понимаете, что ничего обидного в моих словах нет». Трейси слушала Дезмонда, точно в шоке, потом с нарастающим чувством гнева. Он заставил ее понять, что она изгнанница, прокаженная. «Нам бы не хотелось потерять вас. Вы одна из самых ценных сотрудников». «Что-нибудь еще, мисс Уитни?» В голове Трейси вертелась сотня мыслей, которые она хотела высказать, но понимала, что это бесполезно. «Нет, я думаю, что вы сказали все». Трейси повернулась и вышла из кабинета. Лицо ее пылало. Казалось, что все банковские служащие, не отрывая глаз, смотрели на нее. Мэй разнесла новость. Осужденная вернулась. Трейси шла к выходу с высоко поднятой головой, замершим сердцем. «Я не позволю им сделать это со мной. Моя гордость — это все, что у меня осталось, и никто не отнимет ее у меня». Трейси просидела весь день в номере подавленная. Как она могла быть такой наивной, поверив, что они примут ее назад с распростертыми объятиями? Теперь она знаменитость. Твое имя на полосе филадельфийской Daily News? Да черт с ней, с этой Филадельфией, подумала Трейси. У нее здесь оставалось одно дело, но когда оно будет покончено, она уедет. Она уедет в Нью-Йорк, где ее никто не знает. И все. После принятия решения она почувствовала себя лучше. В тот вечер Трейси угостила себя обедом в кафе «Рояль». После унизительной беседы с Кларенсом Дезмондом ей нужна была ободряющая атмосфера мягкого света, пышного окружения и спокойной музыки. Она заказала водку, мартини, и когда официант все принес, Трейси окинула взглядом зал, и ее сердце внезапно бешено заколотилось. Через стол в кабинете сидел Чарльз со своей женой. Они еще не заметили ее. Сначала Трейси хотела встать и уйти. Она не подготовилась к встрече с Чарльзом. «Что-нибудь сейчас будете заказывать?» — спросил метрдотель. «Я подожду, спасибо». Ей придется решить, что делать. Она снова бросила взгляд на Чарльза, но произошло поразительное. Она смотрела на незнакомца. Она видела бледного, лысеющего мужчину средних лет, сгорбившегося, с тенью невыразимой скуки на перекошенном лице. Невозможно поверить, что когда-то она мечтала связать с ним свою жизнь. Трейси взглянула на жену Чарльза. У нее было такое же скучное лицо. Эта пара производила впечатление людей, пойманных в ловушку, застывших во времени и пространстве. Трейси мысленно представила себе нудные, полные беспредельной скуки их будущие годы без любви, без радости. «Это и есть наказание Чарльза», — подумала Трейси и почувствовала неожиданное облегчение от тяжелого душевного гнета, который сковывал ее. Трейси позвала жестом метрдотеля и сказала: «Я готова сделать заказ». Все кончилось. Прошлое похоронено окончательно. Вернувшись вечером в свой отель, она вспомнила, что в банке на фонде служащих остались ее деньги. Трейси подсчитала общую сумму, получилось $1375.65. Она написала письмо Кларенсу Дезмонду и через два дня получила ответ. «Дорогая мисс Уитни, в ответ на вашу просьбу, мистер Дезмонд попросил меня сообщить вам, что по нравственным и моральным соображениям вашу долю передали в общий фонд. Он хочет заверить вас, что не питает к вам никакой личной неприязни. Искренне ваша Мэй Трентон, секретарь старшего вице-президента». Трейси не могла поверить своим глазам. Они украли ее деньги и сделали это под предлогом защиты моральных устоев банка. Она была вне себя от возмущения. «Я не позволю им одурачить меня», — поклялась она. «Никто никогда больше не обманет меня». Трейси стояла у знакомого входа в Trust and Fidelity Bank. На ней был парик из длинных черных волос и толстый слой темного грима со свежим красным шрамом на подбородке. Если что-нибудь не удастся, они запомнят этот шрам. Несмотря на изменение своего внешнего вида, Трейси чувствовала себя голой, так как работала в этом банке 5 лет, и все сотрудники хорошо знали ее. Ей необходимо быть очень осторожной, чтобы не выдать себя. Она достала из сумочки пробку от бутылки, положила ее в туфлю и, хромая, пошла в банк. Банк кишел посетителями. Трейси специально выбрала время, когда банк находился на пике своего ежедневного бизнеса. Она дохромала до одного из столов, за которым обслуживали посетителей. Сидевший за столом мужчина кончил звонить и сказал: «Да?» Это был Джон Крейтон, банковский расист. Он ненавидел евреев, черных и пуэрториканцев. Но не обязательно именно в этом порядке. Евреев, черных, пуэрториканцев. Он вызывал раздражение у Трейси все 5 лет работы. Сейчас на его лице не было ни намека на то, что он узнал ее. «Здравствуйте, сеньор. Я бы хотела открыть текущий счет», — сказала Трейси. Она говорила с мексиканским акцентом, который она слышала в течение долгих месяцев от своей соседки по камере Паулиты. Лицо Крейтона исказило презрение. «Имя? Рита Гонзалес. Сколько хотите положить на счет? $10». В его голосе сквозила презрительная усмешка. «Чек или наличные?» «Наличные». Она осторожно взяла из кошелька измятую, почти порванную банкноту и отдала ему. Крейтон швырнул ей чистый бланк. «Заполните это». Трейси и не думала каким-либо образом проявлять свой почерк. Она нахмурилась. «Извините, сеньор, я повредила свою руку в катастрофе. Вы бы не возражали написать это вместо меня?» Крейтон возмущенно фыркнул. «Эти безграмотные мокрые спины!» «Рита Гонзалес, вы сказали?» «Да, ваш адрес». Трейси назвала адрес и номер телефона своего отеля. «Девичья фамилия вашей матери?» «Гонзалес. Моя мать вышла замуж за своего дядю». «Ваша дата рождения?» 20 декабря 1958 года. «Место рождения?» «Сьюда де Мехико. Город Мехико. Распишитесь здесь». «Мне придется сделать это левой рукой», — сказала Трейси. Она взяла ручку и неуклюже вывела неразборчивую подпись. Джон Крейтон вписал приходный ордер. «Я выдам вам временную чековую книжку. Ваши отпечатанные чеки вышлют вам через 3-4 недели». «Большое спасибо, сеньор». «Да». Он проследил, как она выходила из банка. «Ебаный костыль!» Существовало множество нелегальных способов подобрать вход в компьютер. А Трейси была специалистом. Она принимала участие в установке сигнализационной системы в Trust and Fidelity Bank и сейчас собиралась перехитрить ее. Первым делом надо зайти в магазин по продаже компьютеров. Она могла бы использовать терминал, чтобы выудить деньги из банковского компьютера. Магазин, находившийся недалеко от банка, оказался почти пустым. Расторопный продавец подошел к Трейси. «Чем могу быть полезен?» «Я просто смотрю, сеньор». Его вниманием завладел подросток, играющий в электронную игру. «Извините». Он поспешно удалился. Трейси повернулась к выставленному образцу компьютера, который был связан с телефоном. Войти в систему легко, но без соответствующего кода к выбору информации ей не обойтись. Трейси как-то присутствовала на совещании, на котором решался вопрос о санкционировании нового кода. «Мы должны постоянно менять его», — сказал тогда Кларенс Дезмонд, — «для того, чтобы никто не мог вклиниться. А еще мы хотим изменить его, чтобы он оказался достаточно прост для людей, которым разрешено им пользоваться». В конце концов, они решили использовать для кода 4 времени года и число месяца. Трейси сосредоточилась на терминале и набрала код Trust and Fidelity Bank.